Глава 33. Из ближайшей телефонной будки я еще раз позвонил Гансу Улафу, чтобы оттестировать мою инсталляцию. — Да, алло. Ворчливо буркнул я в расчете на возможных слушателей. — Это снова Йоханссон, техник по отоплению, что было у вас? — Я кое-что забыл, может, вы посмотрите? В приборе, который я вам приладил, сейчас должны быть нажаты белые и красные кнопки. — Не взгляните ли? Это было описание магнитофона. Я больше не сомневался, что Гансулов подыграет мне, но хватит ли у него ума сообразить, что я имею в виду? — Хватило. — Да, — сказал он, не замешкавшись, — обе нажаты. — Тогда должна гореть зеленая лампочка, — продолжил я. — Горит. — Хорошо, — сказал я. — Тогда, надеюсь, все в порядке. До свидания. Я повесил трубку, достал мобильник и позвонил, чтобы он проиграл мне запись нашего разговора. Действительно, все функционировало. «Дай мне знать, как только они снова позвонят. Окей?» — сказал я. Гансулов пообещал. После этого я, задумавшись, стоял в телефонной будке, а холод вползал мне под брюки. Хороша ли идея насчет Базеля? На эту поездку мне понадобилось бы 3 дня. Полет туда, разведка на местности, подготовка пути отступления и так далее. Рискованно. Экстремально рискованно. Не все из необходимого оснащения я смогу пронести с собой в самолет. Недостающие придется добывать на месте, а дело уже к выходным. И даже если я что-то обнаружу, я буду очень далеко от Швеции. Надо все как следует обдумать. Но я все равно опять всунул в автомат телефонную карту, позвонил в аэропорт и спросил о ближайших рейсах на Базель, начиная с завтрашнего дня, пятницы 5 декабря. С бумажкой в руке я вышел из будки, потопал к машине, и потом долго пялился на длинное здание из желтого кирпича на другой стороне улицы, прежде чем понял, где я очутился. Это была школа Бергстрём, школа Кристины. Значит, по пути от этого квартала до дома, находящегося отсюда метрах в 800, они ее подстерегли и затащили в свою машину средь бела дня, и никто этого даже не заметил. В некоторых окнах горел свет, дети усердно занимались. Странно, когда заглядываешь в школу снаружи, всегда кажется, что все очень внимательно слушают учителя. Я проверил содержимое бокового кармашка сумки с инструментами. Все, что могло мне понадобиться, оказалось на месте. Когда я шагал к школе, прозвенел звонок, и навстречу мне устремились толпы освободившихся школьников. То, что мне пришлось протискиваться сквозь их поток, было как нельзя кстати. Я стал расспрашивать про 8А-класс, и одна потлатая девица указала мне, вон та их классная. Вон та оказалась молоденькой, тоненькой женщиной с каштановыми локонами, совсем не похожей на шведку, к тому же производившей впечатление бесконечно наивной. — Да, пожалуйста, — ответила она, когда я к ней обратился, и взглянула на меня широко распахнутыми глазами, мало чего повидавшими в реальной жизни. — Не найдется ли у вас минутки поговорить? — спросил я и добавил с глазу на глаз. — Да, конечно, — радостно выпалила она и достала связку ключей, одним из которых только что заперла класс. — Хорошо, что вы меня застали, я как раз закончил работу, и теперь время не будет нас подпирать. Зайдем внутрь, если вы не против. Я заверил ее, что мне подойдет любое место, где нашему разговору не помешают, и она снова открыла, нагнувшись к замочной скважине так, что я увидел ее крепкую попку в форме яблока в тесно прилегающих брюках. На мгновение меня прострелило представление, управляющее моими чреслами, как я прижимаю эту попку обеими руками, голую, и так далее. Позитронная установка Софии Эрнандес-Круз, несомненно, намерила бы в этот момент в моем мозгу множество интересных процессов. В классной комнате пахло пылью, мелом и чем-то похожим не то на духи, не то на пот, своеобразный запах, пробуждающий воспоминания. Столы были расставлены в ряды по 4, и мы сели за один из них. Я тоже когда-то сидел за таким столом, на таком стуле, но мне казалось, что они были больше. «Ну, о чем пойдет речь?» — спросила она с такой улыбкой, как будто в мире не водилось вообще никакого зла. «Я все время пытаюсь вспомнить вашу фамилию и не могу. Вы ведь ни разу не были на родительском собрании или были?» «Нет». Сказал я и извлек запаянную в пластик карточку, которую перед этим переложил из моей инструментальной сумки в бумажник. «Вы меня не знаете. Меня зовут Гуннар Нильсон». «Нильсон?» «Но ведь вы не отец Ларса, того я знаю». Я подвинул к ней карточку. «Только не пугайтесь», — сказал я в своем лучшем заговорческом тоне, — «это мое удостоверение. Я частный детектив. Отец Кристины Андерсон поручил мне разыскать его дочь». «Частный детектив?» Ее и без того большие глаза стали еще больше, когда она взяла удостоверение в руки. Кстати, бюст у нее был внушительный. «Да», — сказал я, — «эта профессия действительно существует». Думаю, я уже наловчился произносить эту фразу довольно убедительно. Так, будто я в самом деле частный детектив, которому уже плешь проела реакция людей на это. При том, что я сам не уверен, действительно ли существует такая профессия вне кино и криминальных романов. Я, по крайней мере, не встречал ни одного частного детектива. Естественно, удостоверение тоже было фальшивое. Как все фальшивые документы, какими я пользуюсь, этот происходил от одной таиландской фирмы, которая производит вполне легальные фальшивые документы и за небольшую плату рассылает их по всему миру. Личные паспорта несуществующих государств, членские билеты несуществующих организаций, экзаменационные аттестаты по профессиям, которыми можно заниматься без всяких экзаменов и так далее. Удостоверения якобы репортеров, частных детективов или тайных агентов — это одни из самых дешевых документов. Несмотря на это, выглядят они впечатляюще. Она протянула мне карточку назад, и я отчетливо почувствовал, что она стала смотреть на меня совсем другими глазами. Феномен, с которым часто сталкиваешься при таких документах, если по-настоящему войти в роль, это может сослужить неоценимую службу при соблазнении. «Разыскать Кристину?» — повторила она. «Я не понимаю. Нам было сказано, что у Кристины рак, и она в больнице. Уже больше 8 недель». Я кивнул серьезной миной. «Ну, это не так. На самом деле она просто пропала. И мы думаем, что она не одна». Она зажала ладонями рот, глаза у нее действительно были потрясающие, огромные, блестящие, темно-коричневые, как полированный палисандр. Она хватала ртом воздух сквозь пальцы, прежде чем смогла что-то произнести. «Исчезла Кристина? Боже мой, какое облегчение! Я имею в виду, хоть ее отец и волнуется, но это все же лучше, чем рак. У такой-то юной девочки, боже мой!» Я продолжал вертеть в руках свое удостоверение. Испытанный прием. «Без сомнений», — сказал я. «Но ее отец уже давно ничего о ней не слышал. Он боится, что ей что-нибудь сделали». Она часто закивала. «Я понимаю. Да, я думаю, я бы умерла от страха». Она некоторое время смотрела перед собой остекленевшими глазами, мысленно блуждая где-то далеко. Потом возмущенно помотала головой. «Ну тогда зачем он всех уверяет, что Кристина смертельно больна? Как можно говорить такое? Для нас всех это был чудовищный шок». Я кивнул, полный понимания. Без всякого сомнения, он просто не подумал. Я и ему это сказал. Но, знаете, он просто не хочет никакого скандала. Единственная дочь, может быть, с кем-то сбежала, и это при его-то общественном положении. Ну, и ему, как врачу, такая отговорка оказалась удобнее всего. Она кивнула, задумавшись, и вообще, казалось, не особенно внимательно слушала. Я заметил, что ее взгляд прикован к удостоверению, которое я вертел в руках, и меня вдруг озарила мысль, не попробовать ли на самом деле затащить ее в постель. Она была не вполне в моем вкусе, но все же сексуально. Если она и наполовину так наивна, как казалось, это было бы не очень уж трудно. А мне это гарантированно пошло бы на пользу. «Сбежала?» — задумчиво повторила она. «Кристина? Это как-то...» Она взглянула на меня испытующе. «Вы, должно быть, знаете про ее мать?» Я сделал удивленное лицо. «Нет. А что именно?» Мне хотелось знать, что известно ей и откуда. Она слегка откинулась назад, что, между прочим, еще лучше выявило ее грудь. Она не носила бюстгальтер, это было отчетливо видно сквозь тонкий пуловер, и соски у нее были размером с монету. «Что она умерла, вы ведь знаете это? 5 лет назад, я думаю, погибла в автокатастрофе». Я лишь кивнул. «Но в юности мать Кристины тоже сбежала», — сказала она с несколько глуповатым восторгом. «Она вместе со своим братом сбежала из детдома, в котором они росли. Ей тогда было столько же, сколько Кристине сейчас. Странно, вы не находите?» «Вы хотите сказать, что это заложено в генах?» «Не знаю, в генах ли...» Она убрала прядь, упавшую на лицо. Казалось, она находила это забавным. «Если да, то плохи ваши дела. Ведь, судя по тому, что мне рассказывала Кристина, оба тогда так и не вернулись больше в детдом. Они продержались одни до взрослого состояния, представляете? Это я без сомнения мог представить себе куда лучше ее. Пора было переходить к делу. «Интересно», — сказал я. «Но я думаю, что сейчас совсем другой случай. Мне хотелось бы выяснить, не замечали ли вы в Кристине каких-то странностей перед ее исчезновением? Не казалось ли она вам какой-то не такой? Не разговаривала ли с кем-то посторонним, неизвестным, не поджидал ее какой-нибудь мужчина?» «Мужчина?» — удивилась она. «Вы думаете, Кристина могла спутаться со взрослым мужчиной?» «Правила дознания таковы, что я могу вам только сказать, что у нас есть основания для таких допущений», — сказал я. «Я сожалею, что мне приходится так формулировать. Все это показалось мне вдруг бессмысленным. При такой благодушной наивности эта женщина гарантированно не заметила ничего, что могло бы мне пригодиться. Надо бы действительно ее завалить, — подумал я. Пошло бы только на пользу ее чувству реальности». Она наморщила лоб. «Дайте подумать. Видимо, ей впрямь нечасто приходилось делать это». Тут раскрылась дверь, и в класс просунул голову чернокожий уборщик со шваброй. «Вы еще не закончили?» — спросил он с акцентом. Классная руководительница Кристина вздрогнула. «Что? А, да, закончили. Минуточку, мы сейчас...» Она повернулась ко мне. «Скажите, господин Нильсон, я не знаю, как вам, а у меня, честно говоря, живот от голода сводит. А дома у меня есть свежий пирог. Не хотите ли заглянуть ко мне на чашку кофе? Я живу тут рядом, в многоквартирном доме на углу, в 5 минутах. Это особенно ценно по утрам», — добавила она, хихикнув. Я озадаченно посмотрел на нее. Те нейроны, которые по своему историческому происхождению относились скорее к реликтовой части моего головного мозга, сформулировали бы ответ, если дать им волю, примерно так. «Да, гениально. И там я тебя обязательно трахну, и будь что будет». Однако нейроны моих больших полушарий были откалиброваны в полное лишение года тюремной социализации в соответствии с правилами игры человеческого общества и вынужденно научились лицемерию. А их вотум имел преобладающий вес. Поэтому моя реакция состояла лишь в сдержанном кивке, почему нет, с удовольствием. «Все отлично», — подумал я, когда мы встали. По дороге к жилым домам я узнал, как ее зовут. Бергитта Никвист. Я классная руководительница 8 А и веду у них математику. Но пару недель назад мне пришлось взять на себя и уроки шведского языка, потому что коллега ушла в родовой отпуск. Оживленно болтала она, когда мы шли по улице, поднимаясь в горку. Вот на кого я сердита, можете мне поверить. Представляете, что она устроила? Оставила непроверенными целые стопки сочинений. Некоторые пролежали больше месяца, причем во всех классах, которые она вела. Это значит, что мне сейчас придется проверять сочинения, которые скопились за 2 месяца, представляете? Я понятия не имею, где мне взять время на это. Я буркнул что-то неопределенное, мне бы ее заботы. На пригорке против школы стояли 2 шестиэтажных дома оливкового цвета, окруженные тонкими чахлыми соснами. Бергитта жила на последнем этаже, без лифта. «Все, восхождение окончено», — возвестила она, когда мы, наконец, забрались на самый верх, и она открыла дверь. В отличие от меня, она даже не запыхалась. Привычным движением она достала из кармана куртки мобильный телефон и сунула в зарядное устройство на комоде. Хорошая идея. Я полез в карман и тоже отключил свой телефон. При моей везучести Ганс Улов позвонит мне в тот самый момент, как только я залезу ей в трусы. Квартирка была маленькая, и сразу видно, что девичья. Каждая стена была выкрашена в другой пастельный цвет. Все было жутко, романтично, опрятно и чисто. Времени, чтобы вставлять в рамочки фотографии со школьных экскурсий и развешивать их на все свободные места, ей явно хватало. Был тут и небольшой стеллаж с книгами у письменного стола, на котором стояло несколько кривых, косых и плохо покрашенных глиняных вазочек с карандашами и шариковыми ручками. На полках были рассажены мишки, мягкие игрушки и расставлены прочие безделушки. Я сделал короткий обход гостиной и холла. Одна стеклянная дверь выдавала, что за ней располагается ванная. Дверь, которая была закрыта, вела, следовательно, в спальню. Будем знать. Из кухонного окна видна школа. Правда, перед этим взгляду приходилось пробиваться сквозь множество соломенных звезд и прочую рождественскую мишуру. Она указала мне на место у окна за маленьким столиком и налила воду для кофе. «Вам с сахаром?» — спросила она. И когда я кивнул, поставила на стол лилового керамического бегемотика с дырой в спине, наполненного коричневым сахаром. Ну, ясно, как же иначе. На тарелке громоздилась целая гора нарезанного кусками пирога, манящего вида и аромата. «Рождественский кекс я пока, к сожалению, не испекла», — сказала она, обставляя меня тарелками, чашками и обкладывая десертными вилками. «Ничего, я не особо охочь до изюма», — ответил я и почувствовал, что голоден. Она тоже явно проголодалась, потому что принялась за свой первый кусок, еще заваривая кофе. Кофейный фильтр, кажется, пропускал воду по одному атому. «Судя по всему, у вас с Кристиной было взаимопонимание», — сказал я, чтобы увести разговор подальше от всех этих кофе, молоко, сахар. Она кивнула. «Да, я думаю, у нас был хороший контакт. Потому меня и убила вся эта история с ее болезнью. Мне даже снились кошмары, честное слово. Ну, мне будет что сказать ее отцу, когда я увижу его в следующий раз». Я поперхнулся. «Мне было бы, право, очень важно, чтобы вы какое-то время подержали это в тайне. Может быть, еще с неделю», — сказал я так серьезно и внушительно, как только мог, ради безопасности Кристины. Она посмотрела на меня, наморщив лоб, и снова подлила несколько капель кипятка. «Не понимаю, как это связано с безопасностью Кристины?» «Вы поймете это немного позже», — настаивал я. Мне самому не приходило в голову никакого убедительного объяснения, так что оставалось напирать только на это. Мол, я знаю то, чего не знаешь ты. Некоторое время мы молчали. «Победу иной раз приходится высиживать». «Ну хорошо», — сказала она, пожав плечами, и отвернулась, как хотите. Я разглядывал ее спину, пока она стояла у плиты. У нее и впрямь была хорошая фигура. Невысокая, но стройная, поджарая такая. Такое тело умеет так сильно сомкнуться на тебе. Я заметил, что мои трусы при этой мысли начали натягиваться. К счастью, под комбинезоном это не было видно. Моя гормональная система работала на полных оборотах и явно взаимодействовала с лимбической системой, так что София Эрнандес-Крус порадовалась бы. «Мы говорили о Кристине», — попытался я вернуть свои мысли в нужное русло. Бергитта Никвист убрала фильтр и стала наливать кофе. «Верно», — сказала она. «Ну, что мне рассказать вам? С ней приятно беседовать. Она общительная девочка, очень самоуверенная для своего возраста, очень. Знаете какие-то подробности о смерти ее матери?» Она поставила перед нами полные чашки. «Это была ужасная история. Автокатастрофа. Грузовик пролил масло, да еще на повороте. Дорога была как каток, и это ночью. Мне страшно жаль эту семью. Я знала мать Кристины, понимаете?» Должно быть, это был тяжелый удар для девочки. Она села напротив меня и принялась задумчиво размешивать молоко в кофе. «Да, я в то время была в школе дежурной учительницей, к которой можно было прийти поплакаться, так что я по долгу службы знала про все беды детей. Мы в то время много говорили с Кристиной, она и дома у меня была». Я невольно поднял брови и огляделся здесь. Она отрицательно помотала головой, и по ее лицу скользнула грустная улыбка. «Нет, не здесь. Тогда я еще жила в другом месте». Было что-то особенное в том, как она это сказала. Как будто я затронул тему, которую она хотела скрыть. Я решил при случае вернуться к этому. «И как, по вашему впечатлению, она справилась со своим горем?» «Думаю, да. Кристина обладает удивительной внутренней силой, понимаете? Просто диву даешься. Я думаю, это в ней от матери. Уж этого у нее никто не отнимет, внутреннюю силу и непоколебимость». Я вонзился зубами в пирог, чтобы не взвыть. Эта женщина не имела никакого представления о жизни и о том, что в ней может случиться. Нет ничего такого, что у человека нельзя отнять. Ничего. Проглотить, отдышаться, она ведь не со зла, просто наивная, вот и все. «Раз вы говорите, что знали ее мать, — спросил я, — что это была за женщина?» Она задумалась, поднеся чашку ко рту. Я вспомнил, как мы с Ингой несколько дней плутали по лесу, голодные, грязные, но упрямые в своем решении не попадаться и больше никогда не возвращаться. И нам это удалось, мы не вернулись. Когда у нас кончалась еда, мы жили на одной воде из лесного ручья, перебивались с ягод на то, что находили в мусорных бачках на парковках, но мы так и не вернулись. Что могла знать об этой стороне жизни женщина, чье представление о беде ограничивалось лишней стопкой тетрадок, которую нужно проверить? Ничего. Бергитта пригубила кофе. Если выразить одной фразой, я бы сказала, она была счастливая женщина. Какая-то раскованная, трудно описать, с чувством благодарности по отношению к жизни. Вот это, пожалуй, самое точное. Поразительно. Да, Инга действительно была такой. И представляла в этом для меня загадку, которую я и по сей день не разгадал. Я прокашлялся. А отец Кристины? Его вы тоже знаете? Да, конечно. Он часто приходил на родительские собрания еще при жизни жены. Да, и че это он? Это действительно было интересно. Немного странно, если честно. Вы же знаете, что он профессор в Каролинском институте? Я кивнул. Она подняла ладони. Ну вот, и он часто бывает, как все профессора, не вполне в себе, рассеянный и очень напряженный, я бы сказала. Очень, она искала подходящее слово, упертый. Он тяжело пережил смерть жены, а она наверняка была для него свет в окне. Он сильно изменился с тех пор и наверняка еще не справился с этим. И совсем не похоже на то, чтобы он подумывал о новой женитьбе или хотя бы о новом знакомстве. А какие у него отношения с дочерью? Он к ней строг. Она взяла следующий кусок пирога. Даже слишком строг, я бы сказала. Например, он запрещает ей дружить с мальчиками. Но ведь в наши дни это совсем старомодно. Однажды она привела домой мальчика, вполне безобидного, одноклассника. Ей было тогда лет 10, и она хотела проиграть ему какую-то музыку. Но ее отец прямо-таки вышел из себя, устроил скандал. И с тех пор Кристина тщательно скрывала свою дружбу с мальчиками. Она улыбнулась, что было не так трудно сделать. Я насторожился. Может, здесь был след? Не было ли у нее в последнее время кого-то, кого можно было считать ее постоянным другом? Она отрицательно помотала головой. Нет, таких, чтобы я знала, нет. Думаю, Кристина в этом смысле скорее сдержана. Она всегда казалась мне совершенно нечувствительной к тому давлению, которое испытывают девочки в этом возрасте. Этот групповой напор, что пора иметь определенный опыт, во столько-то лет, например, уже поцеловаться с мальчиком. Такие вещи она всегда игнорировала. При этом она облизала губы, и меня пробило насквозь, как электрическим током. Проклятье! Я чувствовал себя, как разрывной заряд, который в любой момент может взорваться. Вот сидит в метре от меня женщина и не подозревает о том, что значительные части моего мышления заняты лихорадочным представлением о том, как я срываю с нее одежду. Пора было приступать, снять оставшуюся информацию, закончить разговор и перейти к делу. В противном случае я ни за что не мог ручаться. Она живет вдвоем с отцом. Попытался я снова завладеть нитью разговора, смотреть в кофейную чашку, на тарелку с пирогом, на скатерть. Ей это было нетрудно. Какое у вас было впечатление? Ну, насколько я могла судить, они как-то договаривались. Она уважает его, но живет своей жизнью, а он своей. Но я не думаю, что в этих отношениях было много тепла. Раньше, да, когда мать была жива, тогда и отец был общительнее. Она откинулась назад, запустила обе руки в волосы, прочесала их пальцами назад и сцепила руки за головой. Отдавала ли она себе отчет в том, что делает? Можно ли быть настолько далекой от мира сего? Во рту у меня пересохло, и я взял свою чашку, пытаясь отвести глаза от ее груди, которая отчетливо прорисовалась сквозь тонкий светло-коричневый пуловер и соски, которые на глазах набухали. Общительные, прохрипел я, просто чтобы хоть что-то сказать, я представлял опасность для этой женщины. Я должен был, да, я обязан был защитить ее от себя самого, от этого жгута из гормонов и нейронов, который в любой момент мог сорваться с резьбы. Отец Кристины приходил на все школьные праздники и так далее, что с отцами случается не так часто. Однажды он даже написал пьесу для школьного спектакля. Представьте себе, профессор медицины. И она прошла хорошо, хотя, на мой вкус, была избыточно жестокой. Я понял, ее это пугало. Закроем глаза, и злой мир перестанет существовать. Ну, сейчас ей придется столкнуться с самой поучительной неожиданностью в ее жизни. «А вы не любите криминальные романы?» — спросил я. «В них, по мне, слишком много насилия, но мир вообще полон насилия». «Да, полон». Она немного отодвинула стул назад, опершись спиной о стену и поджала одну ногу под себя. Казалось, она не замечала, что теперь показывает мне не только свою грудь, но и контурный рельеф таза. Но криминальные романы все искажают. То, что в мире случаются ужасные вещи, еще не значит, что весь мир такой. Я подался вперед. Кровь в моих жилах кипела. Поэтому вы и стали учительницей. Ведь школа что-то вроде резервации. Что? Она распахнула глаза. Я больше не мог усидеть на стуле. Вы наивны, Бергитта Никвист. Вы сочинили себе добрый и романтический мир, потому что боитесь действительности и ее ужасов. Я не наивна, — возразила она, сверкнув глазами. Я только против того, чтобы меня лишали радости жизни. Вы наивны. Вы настолько наивны, что представляете опасность для себя самой, — заявил я. Жестко, да, но лишь хлесткие удары еще могли помочь. Посмотрите сами, что вы делаете. Вы пригласили меня сюда, чужого мужчину, о котором вы ничего не знаете. Я вам сказал, что я частный детектив, и вы мне поверили, только потому, что я показал вам свидетельство, подлинность которого вы никак не можете проверить. И что дальше? Вот мы здесь, одни, сильный мужчина и слабая женщина. Я мог бы сделать с вами, что хочу, вам это не ясно? Она взглянула на меня снизу вверх, ее бездонные глаза были распахнуты, губы блестели. «Я вам доверяю», — сказала она просто. Вы мне ничего не сделаете. По краям поля зрения у меня пошли мерцания и вспышки. Вы доверяете не тому, — прошипел я. Я не детектив. Я арестант. Я 3 дня как вышел из тюрьмы, и у меня 6 лет не было секса. Я непроизвольно шагнул к ней, а она не шелохнулась, но задышала глубже, и веки у нее затрепетали. 6 лет, — прошептала она, — это много. Она протянула руку, коснулась меня. Быстрым, неописуемым движением соскользнула со стула, встала передо мной и взялась за молнию моего комбинезона. «Если кто тут и наивный, — шепнула она, — так это ты, если думаешь, что я привела тебя сюда без всякого умысла».